Во имя Отца и Сына и Святаго Духа, как внезапно всегда заканчивается для нас Рождество Христово. Кажется, в храмах еще продолжает звучать словословие ангелов рождественской ночи. Слава вышних Богу и на земле мир человеческого благоволения. Но нет уже в них вертепов, не украшены уже наши храмы елеями и цветами. Сразу же после праздника обрезания Господня мы вступаем в крещенские дни. Когда-то в древней церкви вертеп Богомладенца оставался на месте гораздо дольше, до 2 февраля по старому стилю, до праздника Сретения. На 40-й день после рождения своего Сына Матерь Божия, исполняя предписание Ветхозаветного закона, принесла в Иерусалимский храм очистительную жертву и одновременно передала своего первенца Богу. Почему же праздник Рождества Христова в нашей православной церкви сразу переходит в праздник Крещения, как бы являясь продолжением его? В то время как Господь крестился от Иоанна только в возрасте 30 лет. Почему это событие соединено в одно с рождением Господа? В наше время большинство детей христианских родителей принимают крещение вскоре после своего рождения. Этот обычай восходит к первым векам христианства. Когда же святой Иоанн Предтеча призывал всех к покаянию, это было иначе. Многие отозвались тогда на его проповедь и пришли к Иордану, исповедуя свои грехи. И погружение в воду совершалось для очищения грехов. Слово Божие ясно и подробно описывает тех, кто пришел для принятия крещения покаяния. Это были воины, блудницы, мытари, люди самых разных сословий. И вот внезапно среди них появляется Господь. Иоанн в ужасе отступает. «Что делаешь ты среди этих людей? Ты не имеешь нужды в покаянии. Я должен тобою креститься», — восклицает он. Но Господь настаивает на том, чтобы ему принять крещение среди этих пестрых и грешных толп. Такова воля Божия. Что же привело сюда Христа? Почему он оставил Назарет, свое семейство, свой труд? В течение 30 лет он вел сокровенную жизнь, занимаясь ремеслом древодела. Теперь он выходит к людям. И первое, что он делает, обращается к проповеднику покаяния и смешивается со всеми кающимися. В этом его первом общественном явлении как бы заключена программа всей его деятельности. С самого начала Христос занимает место, которое обозначает служение всей его жизни. Быть посреди нас, несчастных грешников, как если бы он был одним из них. Самое его имя, как мы знаем, уже выражает это служение. Иисус, что означает «Спаситель». Мы помним, как Архангел объясняет, почему он должен быть назван таким именем, ибо он спасет людей своих от грехов их. Вот что связывает Рождество Христово с его крещением. Он пришел избавить нас от наших грехов. Вот почему он, Сын Божий, стал человеком. Вот почему он пришел на Иордан, чтобы встать посреди грешников, которыми мы являемся, и взять на себя бремя наших падений и заблуждений. Он не смотрит свысока на людей, окружающих его, но становится рядом с ними. И именно эту тайну утверждает Бог Отец «Сей есть Сын Мой возлюбленный». Если мы понимаем это, если это касается глубин наших сердец, значит, не напрасно мы приняли дар Рождества Христова. Не напрасно называем Рождество и Крещение святками, святыми днями, освящающими нас. Бог любит нас всех, как Своих детей, и потому Он послал Сына Своего Единородного, как человека к заблудившимся людям, чтобы они нашли дорогу к Отчему Дому, чтобы Отец Небесный мог встретить каждого из нас, как Сына Своего возлюбленного, по дару Христа. Аминь.